Андрей Северский. Закон и честь. Книга пятая. Реванш закона. Глава первая. Благополучно ускользнув от глаз переодетых агентов, миновав кольцо оцепления, беглецы вскоре поймали Кэп. Джек продолжал изображать девчонку, а Крейг заботливого папашу. Кэп без особых проблем довез их до восточной окраины города, выходящей на обширные, теряющиеся на горизонте леса. И высящиеся над волной темно-серых деревьев, увенчанные заснеженными шапками, едва различимые далекие горы. Восточная часть столицы была на удивление растянутой и разбросанной, густо засаженной фермерскими угодьями, полями, пастбищами и производила впечатление заурядной провинции. Здесь время словно остановилось в прошлом веке. Никаких новомодных штучек типа заправочных водяных колонок для пара машин или электрических столбов на несколько миль вокруг. Чтобы дойти от одного дома к другому, требовалось преодолеть по неважным разбитым дорогам не одну сотню ярдов. Здесь, в самой настоящей глухомане, старинный трехэтажный особняк-крепость, отданный под городскую психиатрическую больницу, смотрелся довольно самобытно, словно чужеродный нарост на теле. Лечебница располагалась на небольшой возвышенности, окруженной редким оккультуренным парком и высокой, утыканной пиками, ограды из железных прутьев. Путь на территорию больницы шел через большие кованые ворота. Очертания крытой замшелой черепицы многоуровневой крыши, башенок и шпилей были видны еще издалека. Нет нужды говорить, что психушку все местные жители обходили десятой дорогой. Возница высадил Крейга с Джеком прямо у ворот, получил плату и, следуя наставлениям Крейга, отогнал упряжку на противоположную сторону дороги. Там же остановился и стал ждать, пока Крейг вернется. Хотя по его глазам ученый понял, что он, не желая и лишней секунды задерживаться возле столь сомнительного заведения, погнал бы лошадей прочь, без устали пощелкивая бичом. Крейг увидел, как удивленно расширились его глаза при виде выскочившего из кабины Джека, успевшего скинуть девчачье платье. Но Гордон не скупился, и кучер получил достаточно, чтобы не только ждать, но и не задавать лишних вопросов. Крейг и Спуннер остались стоять под накрапывающим дождем на развезенной дороге. Ближайшие городские дома, в основном частные, старинные особнячки и фермерские подворья, остались в полумиле позади. Мерсифейт, собственно, уже находилась за пределами городской черты. Она словно зловещий часовой возвышалась над окрестностями, будто незримо наблюдая за всем происходящим вокруг нее. Крейг сразу обратил внимание, что ведущая к больничным угодьям дорога была изрядно накатанной. Как предполагал ученый, помимо центральных ворот, в окольцевавшей Мерсифейт ограде должны быть еще одни – и, соответственно, еще одна дорога, скрытая от посторонних глаз. Оставшись вдвоем, Крейг и Спуннер немедля пошагали к воротам. Прямо за ними располагалась будка привратника, а за железной оградой рвали цепи здоровенные черные мастифы в шипастых ошейниках и с жаждой крови в маленьких злобных глазках. Под лоснящейся шкурой перекатывались литые мускулы, мощные челюсти скалились страшными на вид клыками. Псы, натягивая цепи, вставали на дыбы и безумолчно лаяли на подошедших к воротам людей. Из сторожки немедля выбрался привратник. Дородный детина с плечами портового грузчика и физиономией потомственного каторжника был вырежен в утепленный сюртук и широкополую шляпу с высокой тульей. На поясе верзила висела связка ключей. «День добрый!» Неожиданно вежливо поздоровался привратник, бросая цепкий, придирчивый взгляд на посетителей. Он поднял руку, и мастифы, как по волшебству, умолкли. Огромные псы, ворча, уселись на землю и принялись самым независимым видом почесывать блох. Они даже не смотрели на стоявших по ту сторону ограды потенциальных жертв. Но Крейг им не очень-то верил. Уж больно невинный видок был у присмиревших собак. «О, добрый день!» Тут же расплылся в широчайшей улыбке Гордон. Его пальцы крепко сжимали правую ладошку Спуннера. «Мы бы хотели увидеть кого-нибудь из персонала больницы». «Вам назначено, сэр?» Привратник с любопытством уставился на Джека. «Вижу, что вас сюда привело отнюдь не праздное любопытство». «Да, беда, беда, вы правы. притворно вздохнул Гордон. «К сожалению, я не записывался на прием, и о нашем визите никому не ведомо. Но думаю, что при сложившихся обстоятельствах мне уделят все же лишнюю минутку». Привратник с самым важным и серьезным видом кивнул. «Верно. Доктор Аткинс никому не отказывает в помощи. Сочувствую вам, сэр. Ваш сын? Племянник. Его родители недавно умерли, и я взвалил на свои плечи всю нелегкую ношу и ответственность за его воспитание. Он мне и вправду очень дорог». «Я ни капли в этом не сомневался», — сочувственно сказал привратник, понимающе ухмыльнувшись. «Прошу вас, сэр, проходите». Он зазвенел ключами и приоткрыл врезанную в одну из створок ворот калитку. От взгляда Крейга не ускользнуло, что навесы калитки и сам замок были очень прочными и надежными. Да и вообще, окружающая территорию Мерсифейт, 10-футовая ограда из заостренных железных прутьев производила неизгладимое впечатление. За воротами сразу начиналась щедро посыпанная гравием широкая дорожка, ведущая вглубь двора прямо к колоссальному зданию лечебницы, возвышающемуся над обильно растущими внутри ухоженными деревьями. Земля вокруг них была усыпана опавшими перепревшими листьями. Мастифы не обратили на вошедших ни малейшего внимания, все так же увлеченно занимаясь своими собачьими делами. Однако Крейг, не выпуская руки Спуннера, невольно приостановился. Правильно истолковав его замешательство, привратник сказал: «Не волнуйтесь, сэр, собаки надежно привязаны и выдрессированы похлеще, чем в цирке. Мы отпускаем их на ночь, а днем они сидят на цепи. Идите прямо по дорожке и выйдите к парадному входу. Там всегда найдется, кому встретить». «Благодарю, мистер!» Гордон приложил два пальца к полям котелка. «Вы были очень любезны. Пойдем, Джек, я познакомлю тебя с очень хорошими людьми. Они непременно помогут тебе». Спуннер радостно гукнул и пустил слюни. Скосив глаза к переносице, он из всех сил лыбился, как самый настоящий дебил. Он старательно переставлял ноги и вовсю размахивал свободной рукой. Правой же он держался за ладонь быстро идущего по дорожке Крейга. Джек полностью вжился в роль сумасшедшего ребенка. Он непрестанно что-то бормотал под нос, без устали шевелил губами, надувал пузыри. Его глаза, казалось, жили самостоятельной жизнью, то вращаясь, как беличьи колеса, то закатываясь уходящими за горизонт солнцами. Они шли по дорожке мимо сбросивших листву голых деревьев, скрипя подошвами по мелкому гравию. Дорожка постепенно поднималась все выше и выше, убегая вверх по склону и покоряя словно срубленный гигантской бритвой пологий холм, на котором и было возведено более 200 лет назад монументальное строение, угрюмое, напоминающее замок в миниатюре, здание поликлиники надвигалось на них, увеличиваясь в размерах с каждым шагом. Мерсифейт состоял из трех этажей и был выстроен в виде буквы «П». Парадный вход располагался как раз во впадине, между выдвигающимися вперед крыльями здания. Двери прятались за поддерживающими козырек колоннами. По обе стороны колонн растянулись могучие контрфорсы. В простудившееся, болезненно-серое небо устремлялись острые шпили башенок, усеянные многочисленными молниеотводами. Стрельчатые окна были забраны решетками, стены сложены из массивных булыжников, черепичную крышу покрывал мох. Больница одним своим видом вгоняла в ступор. До того зловеще она выглядела, словно старинный дом, населенный злобными призраками из какого-нибудь модного бульварного романчика. Остановившись перед уводящими вверх, кованными стальными проклепанными полосами дверям ступенями, гости поликлиники несколько неуверенно оглянулись. Правда, Джек не переставал что-то бубнить под нос и похрюкивать, подозревая, что за ними уже давно могли следить. Крейгом же внезапно овладела удушающая паника. Ему резко и категорически разонравился их так называемый план. Какой еще к чертям план? Да бежать отсюда надо! Бежать без оглядки! Запереть в этих страшных стенах ребенка? Крейг никогда не был особым любителем детей и знал Джека всего ничего, но еще крепче сжал его ладошку. Он посмотрел через плечо. Растопырив корявые ветви, деревья настороженно следили за ними. Дождик усиливался, ветер пытался расшевелить намокшую палую листву. И тишина, абсолютная тишина, напряженная, гнетущая, убийственным многотонным грузом, давящая на уши. Ученый перевел взгляд на выросшего перед ними мрачного каменного колосса. «Спокойно, мой мальчик, все будет хорошо». Крейг посмотрел на огукающего Джека и ободряюще улыбнулся. «Если их подслушивали с помощью невидимых хитрых приспособлений или же следили, то невидимые наблюдатели ничего не заподозрят. Просто высокий, важный мужчина подбадривает своего явно безумного отпрыска». Но Крейг уловил мелькнувшую в глазах Джека горячую благодарность и ощутил усиленное пожатие детских пальцев. Мальчишка все понял. Он боялся, сильно боялся, и слова Крейга истолковал как единственно верные. Они поднялись по широким растрескавшимся ступеням и подошли к высоким и широченным двустворчатым дверям. Крейг прикинул, что без тарана их точно не вышибить. Крепость, натуральная крепость. Ученый не знал, кто построил эту домину и для каких целей, но сейчас она выглядела неприступным средневековым замком, способным выдержать любую осаду. Крейг взялся за дверное кольцо из потускневшего отполированного железа и со всей силы застучал по металлической пластине. Гулкие, лязгающие звуки пронзили сгущающуюся вокруг них гробовую, разбавленную лишь шорохом дождя да посвистом ветра тишину. Гордон дал бы голову на отсечение, что их приближение давно заметили, и долго ждать у дверей им не придется. Как выяснилось, он и тут оказался прав. В общем, я лишний раз убедился, что деньги, ложь и доверчивость способны творить чудеса, — горько сказал Гордон Крейг, едва пригубив горячего чаю. Нас встретила медсестра, провела в приемный покой, где нас принял один из врачей лечебницы. Забегая вперед, скажу, что Аткинса мы так и не увидели. Важная птица, директор, он не будет терять время на очередного заурядного пациента. А Джек блеснул во всей красе. Он даже, ты не поверишь, обмочился, чтобы заставить психиатра поверить в свою невменяемость. Я же хитрыми намеками дал понять, что хочу избавиться от чокнутого родственничка и был бы очень признателен, если бы он подольше оставался в таком замечательном заведении, как Мерсифейт. Пришлось изрядно раскошелиться. После ужина мужчины сидели в гостиной напротив зажженного камина и пили традиционный вечерний чай. Крейг заканчивал рассказ. Миссис Монро хлопотала неподалеку, прислушиваясь к их разговору и вставляя броские реплики. «Мне очень не понравилось то, что я увидел. Я не стал заходить в отделение для пациентов, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Я должен был играть роль хитрого и злого дядюшки, который жаждет скинуть камень с шеи. Но сама атмосфера больницы, этот запах лекарств и стерильности, практически осязаемое ощущение витающего в воздухе безумия, невидимое давление на разум – все это очень нервировало меня. Когда я вернулся в КЭП, у меня дрожали руки». «Многие больницы похожи на ваше описание», — сказал Джентри. Разомлевший от съеденного ужина и тепла полыхающего камина, Джентри блаженно вытянул ноги, сидя в глубоком мягком кресле, и ему уже не хотелось хватать ученого за воротник. Но не во всех с необычайной легкостью соглашаются за деньги провернуть грязные незаконные аферы. Именно с легкостью. Ей-богу, как мне там не понравилось. Джек остался в очень дурном месте. Меня до сих пор не покидает уверенность, что я видел лишь доступную всем изнанку Мерсифейт, ее светлую сторону. И она испугала меня, подавила. Что же тогда представляет собой ее темная сторона? Вы словно только что вышли из запертого дома, где просидели всю жизнь, покинули радужную страну, где каждый день светит солнце и звучит радостный смех, сказал, поморщившись, Джейсон. Джульет неуверенно громко грюкнула кочергой о каменную решетку, вороша полыхающие поленья. Видимо, престарелая вдова была не согласна с утверждениями своего ненаглядного жильца. Она вполголоса проворчала. «Бедный мистер Крейг, пережить такой стресс!» Ученый послал домоправительнице благодарную улыбку и воскликнул. «Право слово, как же мне будет вас не хватать, миссис Монро! Ей-богу, была бы моя воля, взял бы вас с собой». «Полноте, полноте!» — смущенно покраснела старушка. «Лестное предложение, благодарю. Но вам бы следовало взять с собой кого-нибудь помоложе и попривлекательнее, чем старая дребезжащая развалина». Джульет кокетливо поправила выбившуюся из-под чепца седую прядку. Крэг чуть было не подавился чаем, а Джентри сказал: «Никто никуда с вами не поедет, Крэг. Вы сами вляпались в этот в эту лужу. Сели в нее, потому что решили, что умеете лучше всех ловить преступников. Пошли на поводу горячего мальчишки. Черт! Я не меньше вашего волнуюсь за этого маленького засранца. Но думаю, что не так страшен черт, как вы нарисовали. Ночь он точно продержится, а с утра я уже буду у дверей Мерсифейт. Вустер выписал мне пару отгулов. Думаю, что этого времени хватит, чтобы разобраться в этой, не скрою, подозрительной ситуации. Печенкой чую, что Джек влез куда не следует. Разберемся. А сейчас я хочу одного — завалиться спать. И чтобы меня никто не тревожил. У меня выдался на редкость трудный и собачий день». «Вы обещали рассказать», — тихо напомнил Крейг, смотря в опустевшую чашку. Джентри поджал губы. «Обещал». Лицо старшего инспектора словно окаменело. Пляшущие в гостиной тени рисовали на нем причудливые узоры. «Сегодня много чего произошло». В прихожей раздался пронзительный трезвон телефонного аппарата. Все находившиеся в гостиной люди непроизвольно вздрогнули. Правда, каждый по своим причинам. Джентри поднял голову и спокойно сказал: «Миссис Монро, я сам возьму. Это меня». Джульет проводила отправившегося к телефону молодого человека перепуганным взглядом и перекрестилась. Этим вечером в ее дом вернулся совсем другой человек. Что-то неуловимо изменилось в Джейсоне, как будто какой-то кусочек его сущности остался за захлопнувшимися дверьми на промозглой улице. Крейг озабоченно задумался. Джентри не хочет говорить. Или же не хочет говорить в присутствии пожилой женщины? В гостиную старший инспектор вернулся в пальто и шляпе. «Меня срочно вызывают на работу. Крейг, собирайтесь, поедете со мной. Звонил Вустер. За мной пришлют парамобиль. Я все расскажу вам по дороге. Миссис Монро, прошу нас простить». Ученый медленно поднялся на ноги. Он, не отрываясь, смотрел на заострившееся лицо Джентри. По подбородку старшего инспектора потекла тоненькая струйка крови, выглядевшая в тускло освещенной комнате черной ниточкой. Джентри прокусил губу и даже не заметил этого. Крейгу стало страшно. Он даже не стал выпытывать, чем заслужил такую привилегию – участвовать в намечающемся полицейском расследовании. И что такого важного хочет сообщить ему Джентри, раз даже готов взять с собой? Расскажет. Все-таки он все расскажет.